Грязь замедлила скорость движения биплана, и к тому времени, когда мы приблизились к бетонной бровке, нажатие на газ до упора не помогло нам преодолеть ее. Я заглушил свой райд, повторяя про себя нелестные высказывания о новом поколении летной техники, появление которого привело к повсеместному исчезновению травяных взлетно-посадочных полос. Я пообещал себе никогда больше не садиться в Киокуке или в каком-либо другом современном аэропорту и пошел искать кого-нибудь с машиной, которая вытянула бы меня из затруднительного положения. Трактор с косилкой для травы, который работал поблизости, был ответом на мой вопрос. «Привет!» — окликнул я тракториста. «У меня небольшая проблема с тем, чтобы пересечь вашу новую бетонку. Не потянешь ли меня своим трактором?» «О, конечно, мой трактор может таскать 10 раз больше самолет». Он сразу же прекратил косить, и мы вместе на его тракторе направились обратно к аэроплану. Когда мы прибыли на место, ко мне в кабину заглядывал один из служащих при летной школе, которая находилась рядом с аэропортом. «Кажется, ты застрял», — сказал он. «Да, сэр», — ответил я. «Но с этим мы справимся за какую-то минуту, и я подъеду к вам заправиться». Я снял с трактора моток буксирного троса и протянул его от железного крюка на тракторе до стоек шасси своего биплана. «Вот должно быть и готово. Мы будем подталкивать за концы крыльев, если увидим, что трактору приходится туго». «Ему не придется туго. Не беспокойся». Трактор действительно оказался на высоте. Через несколько секунд биплан свободно стоял на бетоне, готовый к тому, чтобы я завел мотор и покатил на заправку. «Спасибо. Ты просто выручил меня. Это все чепуха. Мой трактор может таскать 10 раз больше самолеты». Служащий нервно посматривал на большой стальной пропеллер с надеждой, что я не буду просить его крутануть его рукой, чтобы завести мотор. Это кажется ужасным для того, кто никогда не заводит с руки моторы Райт. Но у меня не было выбора. Заводная ручка осталась хохокие. «Почему бы тебе не заскочить сюда в кабину?» — сказал я, — «пока я буду вращать пропеллер». Пока он забирался туда, я подошел к нему и показал, где находится газ, включатель зажигания и тормоза. «После того, как заведется, немножко потяни газ на себя», — посоветовал я, — «а заведется он с полоборота». Я провернул пропеллер несколько раз и сказал: «Порядок. Теперь включай зажигание, жми на тормоза, и мы запустим мотор». Я крутанул большую лопасть, и мотор сразу же заработал. Вот что значит старый, надежный Райт. Не спеша я направился к кабине, но вдруг заметил, что человек в кресле пилота оцепенел от ужаса и что мотор ревет немного громче обычного. Он работал на полном газу, и мой помощник от ветра и шума забыл, что в этом случае нужно делать. Он сидел в кабине, уставившись прямо вперед, а биплан сам по себе начинал разгоняться. «Газ!» — закричал я. «Сбрось газ!» В моем сознании замелькали видения о том, как Паркс поднимется в воздух с человеком на борту, который понятия не имеет, как на нем летать. Я бросился к кабине, но биплан уже быстро катил по бетону, а мотор дико ревел. Это все напоминало сон, в котором я пытаюсь догнать поезд. Я изо всех сил прыгнул на кабину, ухватился одной рукой за кожаный ободок, но дальше двигаться я не мог. Сильный поток воздуха очень мешал мне, и я мог только бежать рядом с бипланом. Перед моим взором вспыхнула картина, на которой от биплана остались одни лишь обломки. Она дала мне силу еще раз рвануться сквозь ураган и выскочить на крыло. Мы двигались со скоростью 20 миль в час и быстро разгонялись. Я прильнул к краю кабины, напрягая все силы, которые только мог выжать из своего тела. Парень сидел в кабине с восковым лицом. Взгляд устремлен в одну точку, рот открыт. Биплан двигался уже слишком быстро и к тому же начал поворачивать в сторону. Мы вот-вот должны были съехать в кювет. Еще одним отчаянным движением я рванулся в кабину, ухватился за рычаг и яростно дернул его. Но было уже слишком поздно, и мне ничего не оставалось делать, как висеть дальше на кабине, пока биплан движется. От заноса в сторону шины взвизгнули, одно крыло поднялось вверх, другое сильно ушло вниз и заскрипело по бетону. Я замер, ожидая, что вот-вот сломаются колеса и отлетят шасси. 5 секунд невиданного стального напряжения, и крылья снова выровнялись, вслед за чем биплан замер без движения, целый и невредимый. «Вот как», — сказал я, задыхаясь, — «въезжают в кювет». Этот парень, как робот, вылез из кабины, но не сказал ни слова. Оказавшись снова на земле, он деревянной походкой направился в сторону конторы. Я видел его в последний раз. Мотор по-прежнему работал. Я уселся в кресло пилота и некоторое время побеседовал с бипланом. Он велел мне никогда впредь не подпускать к себе неумелых людей, и я пообещал ему, что этого никогда больше не повторится. Солнце клонилось к закату, когда я приземлился в Кахоке. Дик собирался улетать. «Мне уже пора», — сказал он. «Я говорил жене, что буду дома в 7, а сейчас уже 7. Я сейчас покажу вам над полем невиданные финты и улечу во свояси. Когда вернетесь снова в наши места, дайте себе знать». «Хорошо, Ричард, спасибо за компанию». Я крутанул винт его каба, и он поднялся в воздух. Как и обещал, он проделал великолепную последовательность фигур высшего пилотажа у нас над головой, а в заключение продемонстрировал несколько собственных номеров. Полет вбок, повороты с остановкой, отвесные подъемы и нырки. Не успел Дик скрыться за горизонтом на западе, как к нам привалила целая толпа желающих прокатиться. И мы пролетали без перерыва все оставшееся время до наступления темноты. Зачехляя на ночь аэроплан и направляясь в трактир орбиты, мы чувствовали себя так, будто заработали целое состояние. В этот день мы прокатили 26 пассажиров, а Дик еще 5. Он окупил свой бензин и маслом, а мы со Стью заработали чистыми $98. Мы почти осуществили свою мечту — пересечь 100-долларовый рубеж. Теперь мы были богачами и заказали себе по 2 коктейля. Стю очень беспокоился, как бы мы не пропустили программу телевизионных новостей в 10:20. Поэтому мы направились в фойе гостиницы, где работал оставленный без внимания старый телевизор. Фойе было интересным. Вентиляторы обдавали нас сверху слабым потоком воздуха, напоминая о тех временах, которые еще не совсем ушли в прошлое. Возле стойки висел колокольчик из серии тех, которые начинают звонить, когда ты дотрагиваешься до кнопки наверху. На стене висел исполинский радиоприемник Firestone Air Chief. Высоту он достигал 4 футов и 3 в ширину. Над его кнопками находились разные бумажные наклейки. «Если я нажму на эти кнопки, — гадал я, — увижу ли я, как по Алленскому бульвару бодро шагает Фред Аллен, или это будет Джек Армстронг, этот всеамериканский парень, или Эдгар Берген вместе с Чарли Маккарти?» Я боялся попробовать. Новости в 10:20 прошли без единого упоминания об этих веселых путешественниках по воздуху, которые приземлились на окраинах Кахоки, и Стью был раздосадован. «Один раз я мог попасть на телеэкран. Единственная возможность. И вот все материалы обо мне валяются где-то на полу в телестудии». В эту ночь Стью попытался использовать марлю в качестве сетки против комаров, подвесивая ее к нижней поверхности крыла.